Глава 49. Вторжение. Модельное агентство Арины Станиславны Колмогор принимало сегодня много именитых гостей. Актеры, модели, деятели шоу-бизнеса, зал был переполнен знаменитостями. Все они сидели в первых рядах, внимательно глядя на вышагивающих по подиуму манекенщиц в немыслимых нарядах. Без остановки щелкали вспышки фотокамер, гремела музыка, пространство над головами присутствующих прочерчивали разноцветные лазерные лучи. Арина Станиславна наблюдала за показом с удовлетворенной улыбкой, скрывшись от зрителей за плотным бархатным занавесом. Кулон Сейлин поблескивал у нее на груди. Ведьма еще не до конца разобралась с ним, но уже поняла, что вещица обладает огромным потенциалом. Девчонке он явно уже не понадобится, а ей не помешает лишний магический артефакт. В паре с медальоном Никиты Легостаева они составят неплохой комплект и еще более укрепят ее силы. Мысли матриарха витали далеко от происходящего в зале. Ее планы близились к воплощению. Предприятия сливались в одну огромную корпорацию. Все враги мертвы. Следователь, ведущий дело, висит прикованный в подвале ее особняка. Через пару дней он займет свое место в ее команде убийц. Руководство Сефиры будет довольно. Правда, еще оставалась Сейлин, эта дрянная белая Перри. Но ничего, как только шоу подойдет к концу, Арина Станиславна займется девчонкой. А пока Сейлин лежала в ее кабинете, придавленная мощным заклятием, и Шахиня с Маратом охраняли ее. Алекса ходила по залу среди приглашенных, а Амбал дежурил в вестибюле у парадного входа. Так, на всякий случай. Когда все наконец закончится, матриарх будет счастлива. Никита и Татьяна подъехали к зданию модельного агентства около 10 часов вечера. До Антона Василевского они так и не дозвонились. Его мобильник по-прежнему находился вне зоны действия сети. Дома тоже никто не брал трубку, поэтому на дело отправились вдвоем. Здание агентства было ярко освещено прожекторами. Его стеклянный купол сиял в черном небе, словно маяк. Стоянка была заполнена дорогими иномарками. У входа толпились нарядно одетые люди. Между ними сновали журналисты, то и дело кого-то фотографируя. Амбал стоял у дверей, возвышаясь над окружающими. Роскошный смокинг плотно облегал его мощное тело. Скорее всего, его шили на заказ, поскольку ни в одном магазине не нашлось бы костюма таких огромных размеров. Никита заметил его издалека и придержал Татьяну за руку. Они присели за стоявшей перед ними машиной. «Здесь не пройти», — сказал Никита. «Видишь бугая перед входом?» Татьяна выглянула из-за капота автомобиля и присвистнула. «Вот это монстр!» «Это один из них, Амбал». «Подходящее прозвище, лучше не придумаешь. И что будем делать?» «Искать другой путь. Обойдем здание». Они свернули за угол и нырнули в подворотню. У черного хода дежурило четверо охранников. «Черт!» — прошептала Татьяна. «Они все предусмотрели». Никита взглянул вверх. Прямо над их головами с крыши здания спускалась пожарная лестница, которая оканчивалась в 3 метрах над землей. Никита подпрыгнул, пытаясь дотянуться до нее рукой, но его роста не хватило. «Раньше я просто взобрался бы на крышу по стене», — грустно произнес Легостаев. «Об этом стоило подумать раньше», — проскрежетал вдруг в его голове Илларион. «Опять ты?» — раздраженно спросил Никита. «Просто хотел помочь», — сказал колдун. «Я уже не нуждаюсь в твоей помощи. Где ты был раньше?» «Иногда я впадаю в спячку. А что, я что-то пропустил?» Никита ничего ему не ответил. «Ладно, ты знаешь, где меня искать», — Илларион расхохотался. «Понадобится помощь, только попроси». «Ага, как же». Все это время Татьяна не сводила с него глаз. «Видел бы ты сейчас выражение своего лица. Что с тобой?» Илларион проснулся. — хмуро буркнул Легостаев. «Пришлось поставить его на место». Пожарская уставилась на него с опаской. «Не надо так на меня смотреть», — сказал Никита. «Я в норме, насколько это возможно». Он подставил сложенные лодочкой руки Татьяне. Она без лишних слов встала на его скрещенные ладони, и Никита рывком подкинул ее. Татьяна вцепилась в нижнюю перекладину, подтянулась, перебирая ногами по стене, и вскоре уселась на лестнице. Затем она свесилась вниз и протянула Никите руку. Легостаев подпрыгнул и вцепился в ее запястье. После этого резко подтянулся и ухватился за перекладину, на которой сидела Татьяна. Девушка быстро вскарабкалась повыше, а он занял ее место. Через несколько минут они уже стояли на крыше агентства. Прямо перед ними сверкал огромный стеклянный купол. Татьяна с опаской подошла, прильнула к толстому стеклу и посмотрела. Там, далеко внизу, раскинулся зал, где проходил показ. Манекенщицы на подиуме казались размером с таракана. От такой высоты у Татьяны закружилась голова, и она осторожно отодвинулась от купола. Никита уже был у двери, ведущей с крыши внутрь здания. Он подергал ручку, дверь не открывалась. С той стороны что-то тяжело брякало, видимо, висячий замок. «Если не можешь открыть замок, попробуй снять дверь с петель». Эту истину Никита усвоил, когда ходил в клуб «Дадзё». Однажды замок его шкафчика в раздевалке заклинило, и он долго пытался его открыть самыми разными способами. Кончилось все тем, что пришел Канто и шиб дверцу с петель. Никита силой пнул дверь ногой. На ее поверхности появились трещины, стали видны крепления петель. Никита ударил еще раз, косяк треснул. Он нанес еще несколько мощных ударов, и дверь свесилась внутрь на нижней петле. Они пролезли в дверной проем и оказались в темном и пыльном помещении, из которого вела еще одна дверь. К счастью, она оказалась не заперта. За дверью начиналась железная винтовая лестница. Спустившись по ней и пройдя еще через две двери, они оказались в просторном чистом коридоре. Никита узнал двери в приемную Арины Станиславны. Они были открыты, и свет из приемной ровным прямоугольником падал на пол темного коридора. Где-то внизу громыхала музыка, показ подходил к концу. Здесь же стояла мертвая тишина. Никита вытащил из-за пояса пистолет. Татьяна последовала его примеру. Парень прижался спиной к стене и медленно двинулся по направлению к приемной. Внезапно до него донесся звук шагов. Никита и Татьяна замерли. Из приемной вышел высокий молодой человек. Это оказался Олежек, второй секретарь Арины Станиславны, и нос к носу столкнулся с Никитой. Секретарь выпучил глаза и раскрыл рот, намереваясь закричать, но Никита резко ударил его в висок, и парень рухнул, как подкошенный. Татьяна присела рядом с ним и приложила руку к его шее. «Дышит», — прошептала она. «Покарауль его, а я в кабинет загляну. Если шевельнется, ты знаешь, что делать». «Хорошо». Легостаев проскользнул в приемную и на цыпочках подошел к двери кабинета. Изнутри не доносилось ни звука. Никита, держа пистолет наготове, ногой распахнул дверь. В кабинете почему-то было темно, как в могиле. Никита не ожидал этого. Он остановился на пороге, выставив пистолет вперед, и прищурился, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. В воздухе послышался тихий свист, и в тот же миг вокруг пистолета Легостаева обвился тонкий золотой трос и вырвал его из руки парня. Послышался до боли знакомый смех. «Шахиня!» В следующее мгновение ее трос захлестнул горло Никиты и втащил его в кабинет. Дверь за ним захлопнулась. В кабинете зажегся свет. Шахиня сидела на большом письменном столе Арины Станиславны и держала конец троса одной рукой. В другой у нее был пистолет Легостаева. Сейлин здесь не было. Никита попытался освободиться, но она вновь дернула трос, туже затягивая петлю. «Ты прям фокусник какой-то, служитель закона», — ехидно сказала она. «Яд Алексы тебя не берет, из святилища смылся, Придется придушить тебя на месте, а матриарх пусть поищет себе другую игрушку».